«Ты меня сегодня поразила», – признался Игорь, когда они уже готовились отойти ко сну. «Не думал, что ты на такое решишься в чем-то присутствии». «А что, тебе было нехорошо?» «Не в этом дело. Мне с тобой всегда хорошо. Я понимаю, что дед ничего не видел и не слышал, но все равно мне его присутствие было неприятно. Правда, только до тех пор, пока я обо всем вокруг, кроме тебя, не позабыл. А что ты ему сказала на ухо перед уходом?» «Он, может быть, ничего не слышал, хотя я не всегда могу и хочу сдерживаться, но прекрасно понял, чем мы у него за спиной занимались. Мне совсем не улыбается, чтобы он потом распустил свой поганый язык. Поэтому я ему на такой случай пообещала много чего интересного. Призналась, что ведьма, и послала небольшую волну жути. Поверил, как думаешь?» «А мне и думать не надо. Знаешь, как от него разило страхом? Я даже подумала, что перестаралась, и он сейчас обделается. К счастью, обошлось». «Ладно, все хорошо», – он поцеловал жену в висок. «Давай спать». Ночью Ольга проснулась с бешено колотящимся сердцем и села на кровать, стараясь не разбудить мужа. В носу еще стоял запах степных трав и горящих костров, на которых женщины стойбища варили похлебку. Сон наплывал, вспоминаясь в мельчайших подробностях, принося ощущение чего-то важного. Мать позвала Зангу, играющую недалеко от своего шатра с соседкой Зукой. «Иди сюда, дочь. Сегодня наша очередь нести еду деду. Возьми миску и лепешки и отнеси. Потом можешь вернуться. Никуда твоя Зука не денется». «Мама, я не хочу к деду», – захныкала 8-летняя Занга. «Я его боюсь. Может, пошлем брата?» «Вот еще глупости», – рассердилась мать. «Это твой родной дед, и он тебя не съест. И не дело мальчишек делать женскую работу. Держи похлебку». Взяв в руки миску, обернутую в тонкий войлок, и узелок с лепешками, девочка побежала к центру стойбища, туда, где стоял шатер шамана. Подойдя к нему вплотную, она услышала, что дед говорит с кем-то из мужчин, и хотела войти, но узнала голос вождя и не посмела переступить порог. Все дети племени боялись этого седого, украшенного шрамами, но еще крепкого на вид старика, хотя для ежегодных жертвоприношений он выбирал почти всегда только одних девочек. Занга хотела отбежать подальше и подождать, пока дед останется один, но следующие слова мужчин заставили ее ноги прирасти к земле, а сердце сжаться от страха. «И что ты собираешься делать с этой девчонкой?» – спросил вождь. «Может быть, принесем ее в жертву богам-покровителям на ближайшем круге?» «Зангу?» – сказал дед. «Нет, пусть живет. В ней моя кровь, и я не вижу в ней опасности». «А ее сила?» – возразил вождь. «Сам же говорил, что она сильнее остальных женщин племени. Ты знаешь законы круга. Мы не можем давать женщинам такую силу. Достаточно того, что они в свое время правили племенами. Такого больше никогда не должно повториться». «Я знаю законы», – согласился шаман. «Но я также знаю и то, что уничтожение магически одаренных девочек привело к тому, что магия в племенах вырождается совсем. Пройдет еще сотня лет, и наши люди вообще забудут, что это такое. Занга без знаний никому не опасна, а учить ее никто не собирается. Зато она может передать свой талант детям, и не обязательно это будут одни девочки». «А если она получит доступ к наследственной памяти?» «К твоей памяти, Зартак». «А как ты себе это представляешь? Наследственная память не связана с телом, лишь с духом. Постичь ее нелегко даже тому, кто видит потоки силы. А она пока лишена даже этого». «А если ей все-таки это удастся?» «Тогда Занга умрет. И я не посмотрю на то, что она моя внучка. Их у меня больше, чем пальцев на руках». «Смотри», – предостерегающе сказал вождь. «Ты сказал? я услышал. Больше она не стала слушать, метнувшись за угол шатра. И вовремя. Откинулся полог, и, пригнувшись, вышел вождь, который огляделся и не спеша направился к своему шатру. Она некоторое время сидела на корточках за шатром, пытаясь унять сердцебиение. Потом вошла в шатер и окликнула шамана. «Деда, это Занга. Мама прислала еду. Мне можно зайти?» «Входи», – разрешил дед. «Поставь все на кошму и подойди сюда». Она положила все на войлочную подстилку, покрывающую весь пол в шатре, и подошла к деду, внутренне цепенея от страха. Как всегда, он видел ее насквозь. «Подойди ближе», – приказал он. «И не нужно так бояться, я внучками не питаюсь. А твоя мать вообще самая любимая из моих дочерей. Поэтому я хочу дать тебе один совет, который, как я надеюсь, сбережет тебе жизнь. Никогда, ты слышишь, никогда не заглядывай внутрь себя. Там для тебя только смерть. Сейчас ты забудешь мои слова и вспомнишь их тогда, когда придет время. А теперь иди к матери и постарайся поменьше попадаться на глаза вождю».